Глава 12. ЛВРБ. А в следующую секунду он уже действительно полетел на пол от твердого толчка в грудь и с облегчением распластался спиной на мягком ковре, закрывая глаза и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Но буквально тут же почувствовал, как Северина спустилась на него сверху, стягивая свое вязаное платье и разорванный бюстгальтер. «Что ты...» С удивлением начало было Хантер, хватая руками ее обнаженные бедра, чтобы снять с себя, пока к нему хоть на несколько секунд вернулся здравый смысл. Но Северина тут же сжала пальцами его запястья и рывком пригвоздила их к полу над его головой. «Не смей. Не смей отказываться от меня после всего, что мне пришлось пережить за эти 2 года без тебя». Она впилась в его губы отчаянным поцелуем, но тут же снова отстранилась. «Да, я-то уж забоюсь тебя. Все во мне кричит о том, чтобы я бежала как можно дальше. Но ты мой, Хантер. Мой. И я решила, что мне плевать на этот страх, на эти инстинкты. Просто помоги мне забыть об этом. Так, как сделал это в прошлый раз. Люби меня, как умеешь только ты». Яростно шептала она, с мольбой смотря ему в глаза. «Потому что без тебя страшнее всего, что со мной когда-либо происходило. Я хочу чувствовать тебя. Прямо сейчас. Тебя всего. Таким, каким ты был. Каким стал. Любым. Это все равно будешь ты. Мой дракон. Самый сказочный и прекрасный. Мне нужно знать, что ты мне не приснился. Что я не сошла с ума. Снова. И что ты действительно здесь». «Чокнутая», – прорычал Хантер одним движением, освобождая руки и перекатывая ее на спину. Ему хватило нескольких секунд, чтобы скинуть с себя одежду и снова вернуться к ней с неистовыми поцелуями. «Моя чокнутая принцесса». «Хантер». Северина впилась пальцами в его широкие плечи и притянула к себе ногами, чувствуя, как вниз ее живота упирается его напряженный член. Хантер нетерпеливо исследовал руками ее тело, сжимая сильнее, чем когда-либо позволял себе до этого, и уже сам весь трясся от желания оказаться в ней. Стянув с нее тонкие трусики, он вошел в нее одним резким толчком, заглушая громкий женский стон еще одним поцелуем. Черт, он уже и забыл, как это хорошо. Быть в ней, быть с ней, любить ее. «Смотри на меня, малышка». Подложив руку под голову Северины, Хантер силой сжал ее такие непривычно длинные волосы и снова жестко толкнулся в нее. В широко распахнувшихся серо-голубых глазах смешался страх и желание. Северина вонзилась ногтями в его спину, то ли пытаясь притянуть как можно ближе к себе, то ли наоборот, заставить от боли выпустить ее. Но, кажется, Хантер совершенно не обращал на это внимания. «Ты чувствуешь это?» – шептал он грубым низким голосом, вырываясь в нее на всю длину и замирая каждый раз на секунду или две. «Чувствуешь меня?» «Да». «Вот он я. Весь твой». «Мой». «Здесь. С тобой». Хантер быстрее заработал бедрами, когда Северина начала поддаваться ему навстречу, а ее стоны, заглушавшие треск поленья в камине, стали еще громче. «Хантер, я...» Пыталась произнести она, выгибаясь под ним и крепко сжимая его ногами. «Я тебя...» «Что, принцесса?» Едва касаясь ее губ своими, он вдыхал каждый слетавший с них звук наслаждения, думая о том, что еще никогда она не была так прекрасна, как в этот момент. А через несколько особо глубоких проникновений едва успел зажать ее рот рукой, заглушая громкий крик, когда Северина забилась под ним, крепко зажмурившись и спарав его спину ногтями. Она пульсировала вокруг него и сжималась с такой силой, что он просто выскользнул из нее, борясь с желанием кончить в ту же секунду. Нет. Он был не готов отпустить ее сейчас. Не так быстро. Все еще не убирая ладонь с ее губ, Хантер покрывал поцелуями щеку Северины, снова начиная двигаться, на этот раз медленно и плавно, давая ей возможность прийти в себя. Немного утолив вспыхнувшее желание, он снова обрел над собой контроль, хоть и знал, что это ненадолго. Но пока он еще мог трезво мыслить, пока его снова не захлестнула волна необузданной страсти, Хантер изо всех сил растягивал удовольствие, сосредотачиваясь на тех словах, которые так и не слетели с ее губ. Он знал, что это было, видел в ее глазах и до безумия хотел услышать. «Скажи мне». Широкая ладонь скользнула по ее щеке на шею, нежно поглаживая, и Северина облизнула сухие губы, перемещая одну руку на его грудь и слегка отталкивая, чтобы видеть. И каким же он был невероятным, особенно сейчас, в свете мерцающего пламени, выплясывающего оранжевыми бликами на его таком жестком лице и напряженном теле, покрытом шрамами. «Я люблю тебя, Хантер», – прошептала Северина сквозь тихие вздохи, а потом улыбнулась, когда он замер в ней, а его глаза наконец-то наполнились тем теплом, которое она так привыкла в них видеть. «Люблю тебя и всегда любила, с самого первого прикосновения». «Моя». Северина отчаянно закивала, пытаясь сморгнуть непрошенные слезы, и растворилась в чувственном и нежном поцелуе, когда Хантер наклонился к ней, касаясь ее губ своими. Они медленно задвигались навстречу друг другу, переплетаясь разгоряченными телами в одно целое, вдыхая тихие стоны и наслаждаясь наконец-то возможностью быть вместе. Одна поза сменяла другую, а они все, казалось, не могли остановиться, не могли напитаться друг другом, надышаться. Но в какой-то момент, оказавшись на нем сверху на диване и крепко обхватив Хантера ладонями за шею, Северина задвигалась быстрее, чувствуя, что они оба ходят по тонкой грани. Ощутив, как она сжимается на нем, Хантер отпустил контроль, впиваясь пальцами в ее бедра и энергично насаживая на себя, а через несколько толчков резко выскользнул, прижимая Северину к себе и изливаясь между их подрагивающими животами. Придя в себя, Северина запустила пальцы в его волосы и, немного оттянув назад его голову, улыбнулась, потирая его нос своим. «Сегодня ты не забыл о том, откуда берутся дети?» Уголки губ Хантера дрогнули, слегка приподнимаясь. «Когда это произошло? Ты знаешь?» «Ты был неаккуратен всего несколько раз. В самом начале. Так что...» Да, он помнил каждую из этих ночей, совершенно сумасшедших ночей, когда абсолютно не думал о последствиях и не жалел ни об одной из них. Наклонившись в сторону, Северина дотянулась до пачки салфеток, стоящих на столике, и, вытащив из нее несколько штук, вытерла ими и себя, и Хантера, тут же откидывая их на пол. «Когда в доме есть ребенок, салфетки должны быть везде». Тихо рассмеялась она над его вопросительным взглядом. «Даже там, где их не должно быть». И опустила руки на его грудь, нахмурившись. Он снова был серьезен. Снова в ее любимых карих глазах не было ничего, кроме жесткой сосредоточенности, какой-то скрытой, спрятанной глубоко внутри печали и всполохов огня, несущих только разрушение. Рассматривая родное лицо в неярком свете догорающих поленьев в камине, Северина трогала шрамы на его груди и животе, точно зная, какие были там уже давно, какой из них оставила сама, а какие появились уже после их расставания. Афганистан. Он говорил, что был там. Снова. А значит, ему опять пришлось столкнуться со всем тем ужасом, о котором он рассказывал ей когда-то давно. Опять пережить это. Не то же самое. Нет. Потому что Северина знала, что он бы уже не сделал многое из того, что делал тогда, но что-то подобное. И это изменило его. И она так боялась, что безвозвратно. Обхватив его лицо ладонями, она прижалась лбом к его лбу, крепко зажмурившись. «Господи, что они с тобой сделали?» «Северина, не надо». Она почувствовала, как напряглись его руки, до этого мягко поглаживающие ее спину, как напрягся он сам. «Ты когда-нибудь вернешься ко мне?» – тихо спросила она, снова заглядывая в его глаза. «Я уже вернулся. Я здесь. С тобой и с нашим сыном. И всегда буду». «Ты когда-нибудь вернешься с той войны, Хантер?» Тяжело вздохнув, он крепче прижал Северину к себе, опуская голову на ее грудь. Он и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос. Знать, что точка невозврата не пройдена, что у него есть шанс найти себя прежнего. «Я стараюсь. Изо всех сил. А теперь, когда у меня есть ты и Нейт, я буду стараться еще сильнее. Но в этот раз мне нужна помощь». Хантер слышал, как колотится ее сердце, чувствовал, как она покрывается мелкой дрожью, и ему казалось, что она снова... «Только доверяй мне, прошу тебя. Я справлюсь с твоим страхом. Но если ты не будешь верить мне...» «Хантер, заткнись. Просто заткнись». Северина подняла его голову, крепко зажимая его рот ладонью. «Я верю тебе, и я люблю тебя, и боюсь я сейчас не тебя, я боюсь за тебя. Боюсь, что ты больше никогда мне не улыбнешься. Боюсь, что не почувствуешь нашего с тобой счастья, отгородившись от всего мира злостью и этой чертовой маской, которую я и сама так долго носила». Она знала, как это – быть такой, каким ему пришлось стать. И не хотела этого для него. Ей оставалось только надеяться, что когда-нибудь они с Нейтом смогут разжечь в нем то тепло, которое Хантер и сам разжег в ней почти 2 года назад. «Северина, спой мне». Вдруг попросил он, мягко убирая ее руку со своих губ. «Хантер, я не...» Северина замялась, а ее тонкие брови в удивлении взметнулись вверх. Все это время она жутко тосковала по музыке, но ни разу не смогла заставить себя ни петь, ни играть. Даже на это перед сном она либо что-то рассказывала, либо читала сказки. И не держала в руках гитару с тех пор, как... В общем, последний раз был там, на складе. И после я как-то не могла. Или не хотела. Не знаю. Можешь сделать это для меня? И то, как Хантер смотрел на нее, как будто сейчас ему это нужно было больше всего на свете, словно сломало какой-то внутренний стопор. Северина вмиг сорвала с места, совершенно бесшумно уносясь куда-то наверх в одних только высоких гольфах, даже не потрудившись одеться. Когда же она вернулась обратно, прижимая к себе чехол совершенно новой гитарой и плюхнулась на пушистый ковер перед камином, Хантер, успевший натянуть свои джинсы, сел рядом с ней, чтобы хоть мимолетно, но все равно касаться ее. «Уилл подарил мне ее год назад, когда узнал, что я умею играть, но я так ни разу и не достала ее». Северина как будто извинялась за то, что сейчас приходится тратить время на то, чтобы настроить инструмент. Но это не имело значения. Хантер готов был ждать сколько угодно, лишь бы снова услышать тот ее потусторонний голос. А через несколько секунд тишину гостиной нарушил тихий гитарный перебор, и он узнал мелодию с первых же нот, хоть и не слышал ее уже 2 года. Это была та самая песня, и ему казалось, что они снова сидят в темном сквере, а мир вокруг просто не существует. Голос Северины едва заметно дрожал, но стоило ей поднять взгляд на Хантера, сидящего с закрытыми глазами и вычерчивающего какие-то рисунки пальцем на ее коленке, как все сомнения окончательно исчезли, а слова полились совершенно свободно и уверенно. Она видела, как расслабляется его лицо, как спокойно опускаются плечи, как он беззвучно шевелит губами, повторяя за ней строчку за строчкой. И теперь уже ей казалось, что все возможно. Вместе они справятся со всем. Просто нужно немного постараться. Когда их песня закончилась, Северина на несколько секунд задумалась, но, отбросив все сомнения, запела еще тише, наигрывая уже другую мелодию. Медленную, тягучую и абсолютно древнюю мелодию, которую в первый раз услышала 1 000 000 лет назад. Но когда в ее жизни появился он, она поняла, что каждая строчка в ней про него, про ее ощущения именно о нем. И хотела, чтобы Хантер знал об этом хотя бы вот так, пусть и чужими словами, но ее чувствами. «Это так непросто – любить меня, а быть для меня тем, кем ты должен быть, становится все сложнее и сложнее. Все меняется, но ты и есть истина. Я поражена твоим терпением, особенно к тому, через что я заставила тебя пройти. И когда я уже готова упасть, так или иначе, но ты всегда оказываешься рядом, чтобы поймать меня в свои распростертые объятия. Однажды ты спас меня от самой себя». И Хантер уже не мог оторвать от нее своего завороженного взгляда. Глаза Северины блестели, делая ее какой-то совершенно магической, колдовской. А когда по ее щеке медленно скатилось несколько слезинок, он не смог удержаться и, потянувшись к ней рукой, стер эти соленые дорожки. Северина улыбнулась и наклонила голову на бок, смущенно прячась за упавшей прядью волос. Потому что каждая строчка, проникающая глубоко в сердце Хантера, была признанием, на которое Северина никогда бы не решилась. И он впитывал в себя эти мгновения, точно зная, что никогда не забудет. Они станут их новыми, совместными воспоминаниями, которых у них было не так уж и много. «Не спрашивай, почему я плачу. Просто когда я начинаю крошиться на кусочки, ты всегда знаешь, как заставить меня улыбнуться. Ты всегда спасаешь меня от самой себя. Я знаю, это сложно, но ты разрушил все мои стены. Всегда был таким сильным, что стало моей силой тоже. И не спрашивай, почему я люблю тебя. Это ведь очевидно. Все дело в твоей нежности ко мне. Это то, что мне нужно было, чтобы стать лучшей женщиной для себя самой». Когда песня закончилась, Хантер уже давно сидел позади нее, крепко обнимая и прижимая к себе, и трепетно касался ее шеи и плеча губами, пока пальцы Северины просто перебирали струны, и не мог вымолвить ни слова, полностью погруженный в мысли о ней. Но стоило его поцелуем добраться до ее спины, Северина почувствовала, как Хантер замер, а потом отклонился назад и улыбнулась сама себе, закусывая губу. «Еще одна татуировка?» Убрав на бок ее волосы, Хантер с интересом и удивлением обвел пальцами контуры черных крыльев с несколькими сломанными перьями на ее лопатках, таких реалистичных, что казалось еще мгновение и не раскроется в сильном взмахе, поднимая Северину в воздух. «Ты сам нарисовал их там. Конечно, не так красиво, как они выглядят сейчас, но задумка твоя». Фыркнув на это ее замечание, Хантер рывком опрокинул на спину смеющуюся девушку, забирая у нее гитару и улегся рядом. Кажется, Северина не могла долго быть серьезной, а уж тем более так много и глубоко говорить о своих чувствах, и он позволил ей это, с легкостью переключаясь. «Что еще нового мне предстоит найти на твоем теле?» Подперев голову рукой, он теперь рассматривал ее еще с большей жадностью, подмечая все изменения, на которые не обратил внимания в пылу страсти. Северина немного поправилась, отчего ее угловатая мальчишеская фигура стала более женственной. Форма груди стала едва заметна, но все же другой, хотя все так же идеально ложилась его ладонь. Бедра стали чуть шире и еще аппетитнее, а вот тазовые косточки все равно выдавались вперед, как и раньше. А между ними... Откуда это? Хмурясь, Хантер с нежностью провел пальцами по едва заметному поперечному шраму. Раньше здесь точно этого не было. Уилл и другие врачи спасали жизнь Нейту. И мне. И я собиралась закрыть его татуировкой и как раз заканчиваю эскиз. Так что... Было слышно, что Северина не хочет затрагивать эту тему. И Хантер весь окаменел, прижимая ладонь к ее животу, который сейчас напрягся так же, как и он сам. Но он не мог не спросить. Ему было важно знать, что же с ней происходило, чтобы они смогли пережить это вместе и пойти дальше. «Расскажи мне все. Сейчас же».